Глава 17. Гильдия Гиннес располагалась, как выяснилось, за городскими стенами, около западных въездных ворот в Барлонд. На самом деле она сама по себе напоминала небольшой город, учитывая, какую территорию занимала. Несколько трехэтажных приземистых зданий, небольшой плац, четыре тренировочных арены, своя конюшня, несколько магазинов, таверна. Между зданиями была проложена ровная, широкая, удобная дорожка, вымощенная плиткой. Все это было окружено невысоким решетчатым забором, который больше служил для ограждения территории, чем для защиты от проникновения. Хотя кто в здравом уме полезет сюда? Мы прошли через приветливо распахнутые ворота, на которых, видимо, для приличия, маялись от безделья двое стражников, лениво и равнодушно проводивших нас глазами. Вокруг было весьма многолюдно. Поток вооруженных людей разных цветов кожи и рас медленно тек мимо. И видок у большинства у них был откровенно бандитский, как и взгляды, которыми они нас провожали. Ступени выше повелителя я не видел, да и те встречались в толпе очень редко. Честно говоря, не ожидал, что здесь будет столько наемников. Я представлял себе подобное место по-другому, более скрытным, не выставляющим свои услуги на показ столь нагло. Административное здание, которое было нашей целью, представляло собой унылое двухэтажное строение из серого кирпича. Оставив Ланию, Моргану и Алию ждать у входа, сами прошли через двойные деревянные двери с облупившейся краской, очутившись в большом зале. В конце его расположилась стойка администратора. К ней, кстати, выстроилась длинная очередь. Да и помимо ее в зале было немало народу. Шум, ругань. Местные обитатели явно не заморачивались правилами приличия. Но о чем я говорю? Какие правила могут быть у подобного сброда? Очередь шла медленно. Принимала народ два администратора. Две девушки, которые больше смахивали внешностью на мужчин. Кстати, обе находились на ступени повелителя. Похоже, когда-то они вдоволь намахались мечами. Думаю, на такой работе иначе нельзя. На моих глазах нескольких чересчур наглых наемников ловко скрутили и вытолкали на улицу. В общем, у таких администраторов не побалуешься. В целом, на мой взгляд, они были весьма вежливы и предупредительны. Насколько я понял, основная масса народа стояла здесь для того, чтобы получить задание. Но девушки, судя по всему, только распределяли их. Получив заветный листок, очередной отряд наемников скрывался в двери, расположенной справа от стойки. Видимо, там и шло основное обсуждение условий. Через час подошла наша очередь. Одна из девушек, коротко стриженная блондинка с квадратным лицом, окинула нас оценивающим взглядом, задержавшись на висении, и улыбнулась. «Добрый день, уважаемые, что привело вас в гильдию Гиннес? Вы предлагаете услуги или вам нужны наемники?» «Ни то, ни другое», — осторожно заметил я. «Хотел бы разыскать наемников». Девушка нахмурилась, улыбка исчезла с ее лица, и, похоже, ко мне сразу потеряли интерес. Она не дала мне продолжить фразу, тут же перебив. «Мы не выдаем никакой информации о сотрудниках нашей гильдии, так что прошу простить, помочь ничем вам не могу». Я уже было хотел возразить, но тут она добавила. «Прошу покинуть очередь, не задерживайте людей». Ее голос был вежливым, но эта вежливость меня не обманула. «Мелик его дери, проделать такой длинный путь, а меня выгоняет, как паршивую собаку». Но что я мог с этим поделать? Пришлось нам с хмурой молчаливой вампиршей уйти, не солоно хлебавши. Видимо, на моем лице было все написано, так как ни Алия, ни даже Лания на обратном пути до гостиницы вопросов не задавали. А вот оказавшись в номере, мне все же пришлось рассказать о неудачном визите. «Вообще-то они правы», — хмыкнула Алия. «Зачем им рассказывать о своих клиентах? Это их хлеб. Если она будет делиться такой информацией с первым встречным, у гильдии не будет никакого авторитета». Но попробовать все равно стоило, пожал ее плечами. Теперь остается один вопрос, что делать дальше? «Ну», — задумчиво начала Весиена, — «у меня тут мысль появилась. Помнишь того чиновника, которого мы спасли?» «Рональда», — уточнил я. «Да». «Может, попробовать попросить помощи у него? К тому же он тебе должен и пообещал вернуть долг. Мне показалось, что он честный человек». «Ты права», — Благодарно посмотрел я на вампиршу. Чиновник точно имеет здесь связи. Это хорошая идея, спасибо. Благодарить потом будешь, фыркнула та. Решив не терять времени, отправились к Рональду. Как я и помнил, он заранее говорил, что работает в местной мэрии, и даже назвал номер своего кабинета. Мэрия располагалась в центре города, аккуратный большой особняк. На входе стояла стража, но я сообщил, кому иду, и меня пропустили. Людей в коридорах практически не было. Поднявшись на второй этаж, оказавшись перед нужной дверью, несколько раз постучал. «Кто там? Входите, пожалуйста!» — прозвучал голос Рональда. Я очутился в небольшом уютном кабинете. Массивный стол, обитый зеленым сукном, два шкафа и пять стульев напротив стола. Мужчина, увидев, кто к нему пришел, широко улыбнулся и вышел мне навстречу, протягивая руку для приветствия. «Мэл, рад вас видеть! Какими судьбами?» «Здравствуйте!» — пожал я ему руку, и мы устроились на стульях. «Как ваше здоровье?» «Как говорится, вашими молитвами!» — вновь улыбнулся чиновник. «Надо будет вам навестить нас. Приглашаю на ужин». Ребекка до сих пор вспоминает о нашей поездке. Он заговорщицки понизил голос. «Дочка мне весь мозг вынесла. Так что ждем в любой удобный вам день, только предупредите накануне». «Обязательно воспользуемся приглашением», — благодарно кивнул я. «Но сейчас хотел обратиться к вам за помощью. Буду рад оказать услугу своему спасителю. Так что вам нужно, Мэл?» Чиновник внимательным взглядом посмотрел на меня. «Еще одна группа наемников из гильдии Гиннес, но знаю только их внешность. В самой гильдии мне отказались помочь в поисках. Могли бы вы как-нибудь поспособствовать решению этого вопроса? Может быть, у вас получится? Конечно, я буду признателен». «Забудьте о деньгах», — раздраженно махнул чиновник рукой. «Не хочу быть неблагодарным. Но это действительно непростая задача. И, возможно, я смогу вам помочь». Он задумчиво посмотрел на меня. «Да, точно. Знаю, к кому нужно обратиться. У меня есть знакомый архивариус гильдии Гиннес. Он занимается записями и документацией всех событий, происходящих в гильдии. Попробую организовать встречу с ним. Но вам придется подождать, когда закончится мой рабочий день». В ожидании время не терял, пройдясь по магазинам и полюбовавшись на центр города. На центральной площади красовался дворец правителя, и, надо признать, выглядел он монументально. Но, поймав явно недоброжелательные взгляды охранников на невысокой каменной стене, окружавшей его, я ретировался. Магазины, кстати, меня разочаровали. В основном в них продавался низкокачественный хлам, и это касалось даже оружия и доспехов. А более-менее приличные вещи стоили, на мой взгляд, слишком дорого. В 6 вечера вернулся к зданию мэрии, где вновь встретился с Рональдом, и мы снова направились с ним в гильдию Гиннес. Однако наш путь лежал не в главное здание. Вместо этого, пройдя мимо, добрались до небольшого каменного дома, расположенного на самой окраине территории гильдии. Зайдя внутрь, оказались в подобии библиотеки с множеством полок. На них бесчисленное количество книг, свитков и манускриптов. «Родрик, ты тут?» — прокричал Рональд. «Чего тебе надо?» — послышался старческий голос из глубин библиотеки. «Выходи, дело есть». Вскоре я услышал старческое кряхтение и топот ног, после чего появился старик с длинной седой бородой, держащий толстенную стопку бумаг. Положив ее на стол, он недовольно посмотрел на нас. «Родрик, учитывая, что ты задолжал мне в прошлом, мог бы оказать услугу этому юноше?» — спросил чиновник. «И чего ему надо?» — архивариус нахмурил брови. «Мне нужно, чтобы вы рассказали мне про наемников гильдии Гиннес. Имен не знаю, могу описать только внешность. Также интересует заказ, выполненный ими 6 лет назад», — сообщил я. «Ого!» — прищурился старик. «Не слишком ли многого хочет твой друг?» «Так это не работает, парень. У гильдии Гиннес есть определенная политика. Ее работникам нельзя давать посторонним информацию о наемниках и тем более о прошлых заказах. За это положено весьма... строгое наказание». «Родрик, но ты же можешь сделать исключение на этот раз? Молодой человек спас мне жизнь», — вздохнул Рональд. «Сам знаешь, я редко о чем-нибудь прошу». «Ладно, помогу», — вздохнул старик. «Но это в первый и последний раз. И прошу никому не говорить о моем участии, иначе у меня могут быть проблемы. Серьезные проблемы. Ты можешь гарантировать это?» Недовольно пробурчал Родрик, глядя на меня. «Я буду нем, как могила», — уверил я старика. Тот некоторое время смотрел на меня, словно оценивая, а потом, видимо, что-то решив для себя, еще раз вздохнул. «Ладно, опиши наемников, которые тебе нужны, а также заказ, который выполнял их отряд, и приходи ко мне завтра днем. К тому моменту попробую обо всем разузнать». Я сделал то, что Родрик от меня хотел, но при этом не стал сообщать сведения, меня компрометирующие. Ведь узнай он, что я враг оккультистов, такая просьба могла плохо кончиться. Поэтому в своем рассказе постарался избегать подробностей, но вот внешность наемников описал как можно более подробно. Вернувшись в гостиницу, успокоил своих спутников, сообщив, что обо всем договорился и скоро будут хорошие новости. После чего помедитировал и улегся в кровать в обнимку с Алей. Рыжеволосая сразу заснула, а вот ко мне сон почему-то никак не шел. Возможно, этому виной было то, что сейчас я как никогда близок к тем ублюдкам, которые отняли у меня семью. Провалявшись в кровати целый час, все-таки смог заснуть. На следующее утро я занимался медитацией до обеда. Знаю, что такое хорошо успокаивает нервы и возбуждение, которое по мере приближения встречи с Архивариусом лишь усиливалось. Но вот настало время идти к нему. Добравшись до гильдии Гиннес, вновь отправился в каменный домик на окраине. Родрик меня уже ждал, и вид у старика был довольный. «Привет, парень. Я смог кое-что разузнать по твоему запросу. Среди четверых наемников, которых ты мне указал, по приметам узнал двоих. Мужчина с татуировкой и серьгами Харум. Он находится на ступени повелителя и славится своей жестокостью. Толстяка зовут Мелай, ступень магистра. Также он известен своей похотью. Женщин насилует, всячески издевается над ними, а гильдия Гиннес все равно с ним ведет дела. Не понимаю я этого. Такое точно не для меня. У оставшихся двоих нет ярких черт, чтобы я их по внешнему виду смог опознать. Но, к счастью, известно, что Харум и Мелай часто выполняют заказы с двумя другими наемниками, а именно с Триком на ступени магистра и Хорном на ступени эксперта. Что касательно того заказа, о котором ты говорил, ничего не смог о нем узнать. По-видимому, это было секретное задание. Очень странно. Таких заданий я в своей жизни встречал лишь несколько, а живу, поверь, давно. Раз заказа нет в архивах, значит, он шел напрямую через главу гильдии. Кто-то весьма влиятельный поучаствовал в этом. Родрик, спасибо за информацию. Искренне поблагодарил я. А можно узнать, где находятся эти четверо наемников? Трое из них в данный момент выполняют заказ. В городе сейчас только Хорн. А что ты про него можешь подробнее рассказать? Где мне его найти? Почувствовал, как во мне поднимается странное, но приятное чувство предвкушения будущей мести. Пьяница этот Хорн. Был хорошим наемником, но сейчас окончательно спился. И найти его всегда можно в кабаке «Умный тролль». Там он накачивается до состояния животного, поморщился Архивариус. Спасибо, Родрик, вы мне очень помогли. Радостно схватил руку старика и затряс ее. «Да ладно тебе, я не сделал ничего такого», — отмахнулся от меня Родрик. «Тогда мне пора идти. Еще раз большое вам спасибо. Только помни, ты меня не знаешь, а я тебя. Мы никогда не встречались, и вообще забудь путь в этот дом», — предупредил меня Архивариус. «Конечно», — заверил его, после чего вышел из здания. План начал складываться в моей голове сам собой. Если миссия была засекречена, то узнать о ней подробнее смогу только от самих наемников. И так как единственный из них, кто находился в Барлонте на данный момент, Хорн, то он моя единственная возможность. И во славу Мельтоса этот мужчина к тому же был заядлым пьяницей, а под крепким алкоголем можно взболтнуть много чего лишнего. Так что, дождавшись вечера, я пошел в тот самый кабак, о котором мне рассказал Родрик. Там за барной стойкой сидел человек. Его я сразу узнал. Это был один из тех, кто забрал у меня все. Устроился рядом с ним и, заказав кружку пива, немного понаблюдал за своей целью. Наемник рядом накачивался пивом, вливая в себя одну кружку за другой. Надо действовать, а то эта сволочь скоро лыка вязать не будет. Немного пододвинулся к нему. «Уважаемые, не желаете ли, чтобы я угостил вас выпивкой?» В это время Хорн как раз допил из кружки несколькими большими глотками. Крякнув, он занюхал спиртное рукавом и удивленно посмотрел на меня. «С чего такая щедрость? Или повод есть?» «Моя жена сегодня родила сына, хотел бы отметить. А друзья у меня все не пьющие», — заявил я первое, что пришло в голову. «К мелику таких друзей!» — радостно заявил тот. «Такое событие точно нужно отпраздновать! Бармен, принеси нам чего покрепче!» Ну а дальше началась попойка. Я боялся, что он меня узнает, но слава Мельтосу пронесло. Похоже, этот алкоголик вообще никого в таком состоянии не сможет запомнить. Старался только делать вид, что выпиваю, а сам методично спаивал Хорна. Мы говорили о всякой ерунде, и вот когда я наконец решил, что тот дошел до нужной кондиции, пришло время узнать нужную мне информацию. «Хорн, а какое задание ты выполнил в Аспии?» — задал я вопрос. «А откуда ты знаешь, что я выполнял задание в Аспии?» С подозрением спросил знатно набравшийся алкоголем наемник. На миг мне показалось, что он даже слегка протрезвел, но, видимо, только показалось. «Так ты сам об этом говорил недавно? Наверное, ты перепил, раз не помнишь о своих же словах», — хмыкнул я. «Обмануть пьяного человека проще простого, для такого много ума не надо». Тот сразу поверил, что рассказывал мне о задании в Аспии. «Ничего я не перепил», — возмутился он. «Все помню. Говорил я тебе про Аспию. Так вот, это королевство находится на самом отсталом материке. И ты себе не представляешь, какие там слабаки живут. Полное отребье». «А что за задание ты там выполнял?» «Нужно было выкрасть и передать кому следует кровных родственников одного мальчишки». «И для кого вы выполняли это задание?» Я внутренне напрягся. Все решится прямо сейчас. «Ты не поверишь! Задание нам выдала верхушка культа Мирвок. А это правящий культ всех земель оккультистов. Короче, они самые главные. И заплатили нам, ого-го! Самый большой гонорар был у меня за время работы в гильдии. Но поверь, задание стоило каждой монеты, что я заработал». Слова наемника меня обрадовали и расстроили одновременно. С одной стороны, теперь знаю, где искать сестру и брата. С другой, мои противники — правители земель оккультистов. Спасти семью — это очень сложная задача. «А ты знаешь, зачем культу Мирвок были нужны эти люди?» — задал важный вопрос. «Без понятия. Мы только исполнители. Нам о таком не рассказывают», — хрюкнул Хорн, опрокидывая очередную рюмку. «Передали заказчику товар, получили деньги и свободны. Но что-то я заболтался». Он вдруг подозрительно посмотрел на меня. «Нам вообще-то запретили кому-либо говорить об этой миссии. Так что ты никому не рассказывай о том, что я тебе все растрепал». «Конечно, никому не скажу», — заверил его. «Ладно, я, пожалуй, пойду. Спасибо, что составил мне компанию», — похлопал по плечу наемника. «И тебе спасибо за угощение. Еще как-нибудь выпьем», — рассмеялся Хорн. Я вышел из кабака и прислушался. Удовлетворенно кивнул. Хрипение и стоны Хорна были достаточно отчетливо слышны на улице. Что ж, первый получил свое. Он был одним из тех, кто убил деда и похитил моих брата и сестру. Разве мог его просто отпустить? Конечно, нет. Так что подсыпал в его кружку яд, который мне вручил лично козлиный понтифик, когда закончилось обучение в гильдии убийц. Этот яд нужен, чтобы принести жертве максимальные страдания. И это именно то, чего я желал ублюдку. Он будет еще долго мучиться, прежде чем сдохнет.